Глава 12. Тимур. Алина. Наконец-то выходные. Вдохнул полной грудью. Пообещал себе отдохнуть как следует, а то так себя и в могилу недолго загнать. Пора было оглядеться вокруг. Все-таки я в новом городе, в новой квартире и на новой работе. Не хватало только новой девушки, хоть бы и на одну ночь. Как же я ею еще не обзавелся? Вообще чувствую себя одиноким не так часто. Наверное, работа занимает все мои мысли, а в выходные находит тоска. Немного поразмыслив, вспомнил про Алину. Пожалуй, пришло время отблагодарить ее за помощь. Отыскал ее страницу ВКонтакте и написал: «Привет, это Тимур. Сегодня мой первый выходной, и я понял, что остался совершенно один в незнакомом городе. Как ты здесь развлекаешься?» «Привет, у меня подруги в гостях, но они скоро уходят. Приезжай, если хочешь. У нас осталась целая бутылка мартини». Да, такой ответ меня устраивает. С Алиной я не промахнулся. «Мартини оставь себе, я захвачу что-нибудь покрепче. Напиши адрес». Сгонял в душ, оделся и вышел на улицу. Продуктовый магазин у меня прямо напротив дома. Оттуда и заказал такси. Алина жила довольно далеко от центра. Неудивительно, что она каждый раз опаздывает на работу. Позвонил в домофон. Она молча открыла дверь и положила трубку. Номер квартиры я уже знал, поэтому быстро поднялся в лифте на 26 этаж. Ее квартирка была в новом доме, самом высоком в округе. Наверное, родители постарались и купили дочке отдельную жилплощадь. Думаю, они не были бы так щедры, если бы знали, какие гости будут захаживать к ней. Дверь в квартиру была приоткрыта, вошел и запер за собой. «Проходи, я здесь», — послышался ее голос из комнаты. «Ладно, хоть не из ванной, а то бывало и такое». Подруг уже и след простыл. «А может, здесь никого и не было?» Алина сервировала стол у окна, расставляя закуски и бокалы. Кухня и гостиная в квартире были объединены. Балкон отсутствовал. Вместо него комната заканчивалась большими от пола до потолка окнами. Я даже немного испугался. Не слишком ли романтично сидеть друг напротив друга за столиком с видом на ночной город? «Надеюсь, ты не выгнала подруг из-за меня раньше времени». Поинтересовался я, хоть мне на них совершенно плевать. Просто нужно было как-то начать непринужденный разговор. «Нет, они из другого города. Как раз проезжали мимо. У них скоро поезд». «Совсем как я», — сказал, усмехнувшись. «Только мой поезд, надеюсь, еще не скоро». «Не переживай, во второй тур ты должен пройти, я уверена», — заявила мне девушка, жестом приглашая к столу. «Жаль, что в следующем туре придется обходиться без твоей помощи». «Правда?» — переспросила она, довольно улыбнувшись. «Что поделать, хорошего понемногу», — сказала Алина и была права. К тому времени она наверняка мне уже надоест. Мы оба понимали, что через месяц расстанемся и больше никогда не увидимся. Это заводило. От одной мысли о предстоящем сексе у меня выпирали штаны. Я смотрел на Алину и представлял, как буду развязывать пояс на ее тонком платье, завязывающемся наподобие халата. Несмотря на ангельское личико, выглядела Алина довольно сексуально. Темно-зеленого цвета шелк усеян вышитыми золотой нитью цветами. Глубокое декольте закрывала черная сеточка. Интересно, что это? Часть платья или нижнее белье? В любом случае, сладкую ложбинку между грудями я видел достаточно хорошо для того, чтобы фантазия обрисовала оставшуюся часть тела, скрытую одеждой. Платье прекрасно на ней сидело и повторяло каждый изгиб. «Что, надо было встретить тебя в домашних тапках?» Проследив за моим взглядом и покачав головой, поинтересовалась Алина. На ней были высокие черные шпильки. «Да нет, меня все устраивает», — налив ей мартини, ответил я. Мы выпили по бокалу. Зачем-то начали обсуждать работу и учебу. Я не спешил. В том, что у нас будет секс, был уверен на все 100. Можно и поболтать немного. Хотелось расслабиться. Вскоре мы выключили свет, оставив тусклую кухонную подсветку. Ночная Москва завораживала. Я словно смотрел на бриллиантовое колье, переливающееся всеми цветами радуги под ярким светом ювелирного магазина. Вытянул ноги под столом и наткнулся на какую-то коробку. Взглянув вниз, увидел, что это подарок с ленточками и бантиком. Все как полагается. «Ой, это подруги подарили», — испуганно сказала Алина, ловко задвинув коробку под свой стол. «Они такие извращенки, не обращай внимания». Закатив глаза, отмахнулась девушка. Но она почти уже проболталась, и мне стало интересно, что такого извращенского там внутри. «Доставай, давай посмотрим, может быть, я тоже извращенец». Игриво ухмыльнулся я. «Ой, ну что ты?» — попыталась отговорить она. «Может, не стоит?» Однако коробку все же достала. Она крепко держала свой подарок в руках и все никак не могла решиться на то, чтобы открыть крышку. Вид у нее был такой, словно ее застукали за чем-то постыдным. «Выбирай, сама достанешь, или это сделаю я», — поставил ей ультиматум. Алина стеснительно приоткрыла крышку и достала оттуда наручники. «И все, что ли?» — разочарованно улыбнулся я. «Думал, там что-то запредельно извращенское». Закатил глаза, ухмыльнувшись над тем, как она стеснялась. «Ты уже пробовал такое?» — оживленно поинтересовалась Алина. Кажется, она была рада, что я не испугался при виде наручников. «Нет, но я не считаю это чем-то из ряда вон выходящим». «Тогда тебе и надевать», — внезапно предложила она, игриво хихикнув. «А там еще что-нибудь есть?» Взглянув на коробку, поинтересовался я. «Конечно, они тут целый комплект подобрали», — покрутив пальцем у виска, ответила Алина. «Тогда согласен, но при условии, что следующую вещь будешь использовать ты. Только доставай не глядя», — предупредил я. «О боже, мы что, действительно это делаем?» Не веря происходящему, покачала головой Алина. Я сидел на стуле и довольно улыбался. Вечер внезапно стал намного интересней. Мы медленно, но верно приближались к кульминации. Алина закрыла глаза и, пошарив рукой по коробке, выудила оттуда свернутую кольцами кожаную плетку. «Что ж, тебе она все равно не понадобится, раз твои руки будут в наручниках». Извиняясь, пожала она плечами. «Ага, так нечестно получается». Игриво возмутился я, но спорить не стал. «Пусть ее фантазия разыграется, а дальше я возьму все в свои руки». «Ну что, едем дальше? Там совсем немного осталось». Нетерпеливо подпрыгнув на месте, предложила Алина. «Вот это я понимаю настрой». Обоим не терпелось узнать, что же там будет дальше и что кому достанется. «Так, давай в этот раз буду тянуть сам». Заподозрив девушку в мухляже, предложил я. Алина была не против. Потянув руку, запустил ее в коробку и схватил первое, что попалось. Но замечательно. Наручники, плетка, теперь еще и повязка. Все должно быть совершенно наоборот. Ладно, посмотрим, что Алина достанет. Может, у меня еще получится отыграться. В конечном счете мы же не обязаны это использовать. Это просто игра. Прелюдия перед сексом. Все это последнее. Вытащив из коробки пачку презервативов и покрутив ее в руке, облегченно сказала девушка. «Ну, раз ты достала, тебе и надевать», — кивнув головой себе между ног, сказал я. «Если надеваем в той же последовательности, в какой доставали из коробки, то я согласна». Взяв в руки наручники, выдвинула свои условия Алина. «К этому времени я уже думала совершенно не головой, и мне было пофиг, будут на мне наручники или нет. Хотелось быстрее перейти от слов к делу, поэтому я согласился и молча кивнул, глядя Алине в глаза». Член рвался из штанов, из-за чего я постоянно ерзал на стуле, чувствуя дискомфорт. Девушка поднялась с места и, громко цокая шпильками по полу, встала за моей спиной. Я предусмотрительно отодвинулся от стола, чувствуя, что немного места не помешает. Оглянувшись через плечо, увидел ее длинную стройную ногу, сексуально выставленную немного в сторону. Разрез платья пришелся достаточно высоко, чтобы я увидел кружево ее чулок. Аккуратно взяв мои руки, она завела их за спинку стула и скрестила. В следующее мгновение я ощутил холод металла на своих запястьях. Вроде не так туго, но развести руки уже не мог. Действовала она вполне профессионально. После того, как наручники были застегнуты, Алина вышла из-за моей спины и встала прямо передо мной. Вся стеснительность куда-то улетучилась. Алина чувствовала себя уверенно, а ее движения стали властными и резкими. Высокомерно смотря мне прямо в глаза, она развязала халат и бросила его на пол, замерла в модельной позе. При виде ее обнаженного тела я потерял дар речи. Без гальтера на Алине не оказалось, только черная обтягивающая сетка, отдаленно напоминающая тунику, сквозь которую проступали возбужденные соски. Сетка не скрывала от меня ни одной детали ее прекрасного молодого тела. Мой взгляд медленно скользил вниз, наслаждаясь видом. Стройные ноги облегали тонкие черные чулки, обрамленные кружевом. От полупрозрачного кружевного пояса к чулкам тянулись подвязки. Другого нижнего белья на Алине не оказалось. «Ну, как тебе это?» Проведя руками по своему телу и сжав груди, поинтересовалась девушка. «Я хочу тебя здесь и сейчас», — нетерпеливо ответил я. Однако Алина не собиралась спешить. Дав мне в полной мере насладиться ее телом, взяла со стола плетку и повесила на мою шею. Небрежно раздвинув мои ноги, устроилась между ними и принялась расстегивать рубашку. Снять ее полностью не представлялось возможным из-за наручников, поэтому Алина просто стянула рубашку за спину чуть ниже плеч. Положив руки на мою грудь, она провела пальцами вниз до самого ремня, хищно впиваясь в меня длинными ногтями. Я хотела ответить ей взаимностью, обнять, сжать ее ягодицы и притянуть девушку к себе, но мои руки были скованы. Оставалось лишь беспомощно наблюдать за происходящим, невольно дергая руками каждый раз, когда возникало желание проявить инициативу. Заметив мои порывы, Алина лишь довольно ухмыльнулась. «Сегодня все будет по-моему», — сказала она, дав понять, что других вариантов у меня нет. Только сейчас я понял, что вся эта игра с подарком была хитро подстроена. Уж слишком хорошо девушка вжилась в роль. Было видно, что в такие игры она играет не в первый раз. Что ж, позволю ей действовать, но при первой же возможности нагну и жестко трахну. Пусть даже это будет не сегодня. Небрежно расстегнув мой ремень, Алина откинула его куда-то в сторону. Расправившись с пуговицей и ширинкой, запустила руки в мои трусы, взялась за край моих брюк и стянула их почти до щиколоток вместе с трусами. Пришлось немного привстать, чтобы помочь ей. Стояк моментально уперся в мой живот. Член уже покраснел от напряжения и был готов к бою. Какое-то время Алина не могла отвести взгляда от моего агрегата. В конце концов не удержалась и довольно крепко сжала его в руке. «Это посерьезнее твои плетки», — заметил я, победоносно ухмыльнувшись. Однако, заметив это, Алина резко встала. Сняв плетку с моей шеи, хлестнула меня по ногам, заставляя раздвинуть их еще шире. Удар был терпимым, но немного сильнее, чем я ожидал. Опустившись на колени, Алина привязала мои ноги к ножкам стула. Длины плетки как раз хватило. Видимо, все было проверено заранее. Теперь я в полной мере почувствовал себя связанным по рукам и ногам. От меня почти ничего не зависело. Я лишь сидел и наблюдал. Алина от моей беспомощности возбуждалась только сильнее. Не вставая с пола, положила руки мне на колени и двинулась навстречу моему члену. На меня не обращала никакого внимания. Сейчас ее интересовал только мой болт. Наконец она вновь сжала его в руке, с наслаждением заметив, какой он горячий. Опустила крайнюю плоть, с интересом и нескрываемым удовольствием рассматривая головку. Не удержалась и слезала каплю смазки, проступившую от моего нетерпения. Взяв член в рот, медленными движениями принялась за минет. Я закрыл глаза, откинув голову на спинку стула. Ужасно соскучился по этим ощущениям. Ее теплый рот доставлял мне массу удовольствия. Сначала она старательно увлажнила головку. Затем постепенно начала спускаться по стволу, заглатывая все глубже и глубже. Крепко сжимала член губами, ласково, а то и грубо заигрывала с ним языком. Это было невыносимо. Мне хотелось положить руку ей на затылок и оторваться как следует. Вставить по самый корень и вгонять раз за разом до головокружения. Я не привык так долго ждать. Яйца уже гудели от перенапряжения, мне срочно нужно было разрядиться. Алина же смаковала каждое мгновение. Увлажнив ствол, перешла на мои яйца. До такого доходят немногие девушки, еще меньше умеют это делать. Наконец она поднялась и встала передо мной. Мы поцеловались в засос. Она прижалась ко мне своим телом, давая насладиться жаром груди. Я целовал ее, она медленно отклонилась назад, заставляя тянуться за ней. Это продолжалось до тех пор, пока она не стала недосягаемой для меня. «Долго еще будешь меня дразнить?» — улыбнулся я, признавая свою беспомощность. «Столько, сколько потребуется. Ты мой заложник. Не тебе указывать, что мне делать», — довольно резко ответила она и строго добавила. «Командовать будешь на работе, а здесь командую я». Алина повернулась ко мне спиной и нагнулась вперед, соблазняя меня своими упругими ягодицами. Так и хотелось провести членом по ложбинке и уколоть ее. Настала очередь повязки. Девушка повернулась и с ухмылкой продемонстрировала кусок гладкой ткани. Я хотела возразить, но она молча поднесла палец к губам, давая понять, что лишние разговоры ни к чему. Что, блин, за фигня? Трогать нельзя, смотреть нельзя. Я вообще кончу сегодня? Оставалось надеяться, что Алина знает свое дело и справится совсем сама. Слышу по звуку, распечатывает пачку с презервативами. Вновь устроилась на колени перед моим агрегатом. Надела презерватив на головку, а остальное довершила губами. У меня даже сложилось впечатление, что от моего члена Алина без ума, в то время как меня почему-то недолюбливает. Такое вообще бывает? Наконец дело было сделано. Девушка положила руки на мои плечи и забралась сверху. Взяв член, она направила его в себя и медленно на него опустилась. Я даже вздохнул от наслаждения, таким долгожданным оказался момент. Если бы не наручники, уже давно завладел бы ее телом. Тем временем Алина начала медленно двигаться на мне, постепенно ускоряя темп. Я чувствовал ее дыхание и возбуждался от таких сексуальных стонов. Впервые мне пригодилось то, что ноги привязаны к ножкам. Двигать тазом ей навстречу оказалось намного удобнее. Вскоре Алина нависла надо мной и лишь повторяла. «Да, давай, еще, быстрее». Все остальное делал я сам. Ее приказы не мог не исполнить, тем более, что сам этого ужасно хотел. Иногда она подмахивала мне своим телом, и темп становился запредельно быстрым. Пару раз она силой сжимала свои руки на моих плечах, вскрикивая от наслаждения, а я продолжал двигаться в ней, снова и снова вгоняя в ее тело свой кол. Остроты ощущениям добавляло то, что мы сидели возле окна на высоте 26 этажа. Хоть из соседних домов нас никто и не мог увидеть, так как они были намного ниже, картина для посторонних глаз была бы весьма интересна. Я же вообще ощущал, будто занимаюсь сексом в общественном месте, нарушая порядок и веду себя аморально. Однако чувство безнаказанности, наоборот, немного даже подстегивало. Стоны Алины становились громче, а ее движения резче. Вскоре она прогнулась в спине и оперлась руками на мои колени. Я, угадав ее мысли, ускорил темп. Ее дыхание сбивалось от толчков. Наконец она не выдержала и соскочила с меня. Одним движением сорвала повязку с моих глаз, затем отвязала ноги и расстегнула наручники. Я, словно зверь, голодный и только что выпущенный из клетки, накинулся на нее без лишних слов. Развернул спиной к себе и повалил на пол. Пристроился сзади и сразу вошел. Мешкать не стал, вогнал полностью с силой. Добивал ее и одновременно с ней сам приближался к заветному финалу. Она стонала и вскрикивала, но, кажется, была довольна моим напором. Может, она этого и добивалась? Силой шлепнул ее по ягодице. Это на меня не похоже, но она этого заслужила. Конец был фееричным. Кончал, словно стрелял из автомата. Алина дрожала и вся сжималась внутри. Выражение лица у нее было более чем удовлетворенное. У меня кружилась голова, чуть не рухнул на нее сверху, но кое-как устоял на ногах. Я все еще был внутри нее. Обдавал ее спину своим горячим дыханием и приходил в себя, не выпуская Алины из своих объятий. Она лежала подо мной и не смела шелохнуться. Она словно снова превратилась в застенчивую студентку.